Я же холодно смотрел на юношу, который ошарашенно оглядывал меня. Казалось, что он даже осел немного. Однако, взяв себя в руки, он фыркнул со смеху. «А во, какие люди!» — воскликнул он. «Это же известный и знаменитый Пак Джи Хён. Ну и ну, значит, мне представляться не нужно», — ответил я ему спокойно. «А вот, мне бы хотелось узнать твое имя. Вряд ли оно у всех на слуху, правда? Или ты его так редко произносишь, что уже забыл?» После моего вопроса за нашим столом прокатилась волна усмешек. Впрочем, как и за соседним, некоторые товарищи юноши, как гиены, стали посмеиваться над ним. От этого он разозлился еще больше и покосился в их сторону. «Меня зовут Шэ-Инэ», — представился наконец он. «Ты ведь уже хорошо знаком с моей семьей, Шэ-Инэ». Я покосился в сторону Сыльки, которая не отводила от меня ошарашенного взгляда. Однако, заметив мой, она резко отвернулась. «Есть такое», — вздохнул я. «Давай так, ты сейчас сядешь со своими друзьями и продолжишь сидеть, но только спокойно, чтобы не смущать своей вякалкой остальных посетителей, иначе, что?» — выпятил он в ответ грудь. «У меня нет настроения это делать за тебя», — пояснил ему спокойно. «Все же я не твоя мамочка». Снова смешки. Эта реакция вновь вывела из себя Инэ, который едва сдерживал себя. Внезапно его тело покрылось маной. Еще один недомерок, который не понимает всей ситуации. Как же бесит. Эй, заметив настрой юноши, подошел к нам официант. «Вы что тут делаете? Совсем с ума сошли?» Он прав, протянул Хи с надменной ухмылкой. «Инэ, если так нужно показать свою силу, то оставь до практики, а то снова выговор получишь». «Так, ты тоже здесь?» Хи удивленно заметил моего товарища Ше. «Так значит, этот Джи Хён, твой дружок, оно и понятно теперь», хмыкнул он напоследок. Несмотря на то, что он убрал покров маны, судя по его взгляду, сдаваться он не хотел. Потом направился в сторону выходу. «Если не зассал», — обратился ко мне Инэ, — «то пойдем, поговорим нормально, на улице». После этого юноша вышел. Я же уже собрался идти за ним, как внезапно меня снова остановил Хи. «Не забудь, что это может выльется скандалом. Драки между магами Академии запрещены, если только не в целях самообороны». «Он прав», — поддержала его Йон Ми. «Тебе могут сделать выговор, если узнают». «Значит, скажу, что это была самооборона», — усмехнулся я и направился к выходу за Инэ. Когда я вышел на улицу, то прошел к парку, где меня ждал юноша. Раз он из семьи Ше, то, значит, его стихия – ветер. Ну, как разбираться с ветром, я уже знал. Так что, проблем не должно было быть. Однако Хи и Йон Ми в чем-то были правы. Нужно разобраться с ним по-быстрому, чтобы никто не увидел и никого не задело при драке. Ни мои, ни его товарищи за нами не пошли. Это было правильное решение. Много людей привлекает внимание, а сейчас оно явно не было нам на руку. «Не думай», — начал Инэ, когда я подошел к нему, «что я такой же слабый, как мои кузены». После этого его тело снова покрылось маной. Первый удар. Плотный поток ветра резко подул в мою сторону, отгородившись стеной из пламени. Мой огонь усилился многократно за счет магии Ше. Пламя взмыло могучим потоком к небу. С двух сторон я тут же услышал испуганный гул людей. Оглядевшись по сторонам, заметил рядом с нами гражданских. Вот же, черт, не вовремя. Не хочется, чтобы их как-то задело. Нужно было быть более предусмотрительным. Ну что, уже испугался. Насмехался надо мной Ше, пока я продумывал варианты, как быстро его поразить. Может, пойдешь обратно и признаешь свой проигрыш, ничтожество. Снова атака. В этот раз ветер был столь сильным, что не только смог потушить пламя, но и нанести моему щиту несколько трещин. Режущая магия. Он, действительно, был довольно силен. Вот только от поражения его это не спасет. Увернувшись от его ветряного потока, я стал создавать фаерболы, которые запускал в Ше. Пока он ловко отбивался от них, я создал с помощью магии пламенный хлыст. Пока Инэ был занят уничтожением огненных сфер, я резко направил хлыст в его сторону. К счастью, отвлечение сработало. Он и не заметил, как его тело внезапно сковала моя магия, обвившись змеей вокруг тела. На лице Инэ выступило сначала недоумение, а потом злость. Усмешка же быстро стерлась с его губ. «Сволочь!» — воскликнул он. «Это нечестно. А разве у нас были правила?» Удивленно вскинул я бровь. «Не помню такого. Отпусти меня и дерись нормально. Будь это битва в пределах Академии, я бы так и сделал», — произнес в ответ. «Но ты вынудил меня пойти с тобой в парк. Я не хочу, чтобы здесь кто-то пострадал из-за твоей гордыни. После этого я подошел к нему, сжимая его тело пламенным хлыстом сильнее. Он не выдержал боли и сдавливания и упал на колени. Стискивая зубы, Инэ злобно поднял на меня свой взгляд. Что ж, это заслуживает уважения. Во всяком случае, не просит пощады и не молит о прощении. Уже хорошо. Подойдя к нему совсем близко, я обвил свою руку огнем и со всей силы зарядил ему в живот. Его щит из маны треснул. Инэ кашлянул кровью, а после упал на землю без сознания. Когда я удостоверился, что представитель семьи Ше жив и просто отключился, то помог ему переместиться на ближайшую лавку, а затем отправился назад в кафе. Джи Хён сразу встретила меня с Уин и чуть не бросилась на шею, но я тут же остановил ее. «Ты в порядке? Мы так переживали». «Да ладно», — отмахнулся Чи Мин. «Это же, Хён», — усмешливо произнес он, — «что ему будет от такого быдла». «Согласен», — кивнул Лан. «Не сомневался, что он победит. Эй!» Подскочила с места внезапно Сыльки, глядя на меня. «Где мой кузен? Что ты с ним сделал?» «Ничего такого», — пожал я плечами. «Просто он решил немного переосмыслить свою жизнь. Сейчас лежит на лавочке и обдумывает свое поведение на свежем воздухе». «Сволочь!» — сквозь сжатые зубы процедила девушка и направилась в сторону выхода. За ней же двинулась и остальная компашка. «Ну вот», — усмехнулся Хён Ву. «Кажется, теперь, действительно, будет тихо». Следующее утро не было необычным. Занятия, лекции, академия. Правда, перед новогодними мероприятиями администрация сильно сократила практики и походы в башни. Видимо, решили дать студентам немного отдохнуть. После академии я пообещал Джиу пройтись с ней по магазинам. Ни съемок, ни тренировок у меня не было. Потому и я решил сделать себе выходной. Однако на выходе из здания Гангхана у меня внезапно завибрировал телефон. Это был отец. Давненько не общались, сын. Поприветствовал он меня. «Слышал, что у тебя все хорошо?» «Да, все отлично. Недавно ты пытался связаться со мной. Что-то случилось?» «Ничего такого. Просто недавно в моей лаборатории прошли испытания одного лекарства. И мне необходим рынок сбыта. Решил посоветоваться со мной на эту тему?» «Да, все же, в фармацевтическом бизнесе ты побольше моего». «Это верно», усмехнулся он. «А что за лекарство?» «Для восстановления жизненной энергии». «О, и как испытание? Хорошо проходит? Нет никаких проблем?» «Нет, могу прислать тебе отчет, если интересно». «Да, давай. Хотелось бы почитать о твоих нововведениях. Твой предыдущий эликсир все же смог меня удивить. А по поводу твоего вопроса, как насчет того, чтобы я стал твоим дистрибьютором в Пусане? Хочешь помочь мне продавать лекарства? Ну, все же, ты уже успел заслужить мое доверие. Так что, я был бы рад помочь своему сыну». Несмотря на то, что отец уже показывал, как сильно уважает меня, было приятно услышать эти слова. «Хорошо, я готов выслушать твое предложение». «Отлично, давай как-нибудь встретимся и все обсудим». «Да, конечно». После этого мы еще немного поговорили с ним и сошлись на том, что для начала он просмотрит отчет, подготовленный лабораторией. Ну и... после чего мы обсудим условия нашего сотрудничества. Хоть где-то дела продолжали идти в гору, а как насчет этого? Джи уткнула пальцем в сторону профессионального микрофона. Может, ему понравится? Ты, действительно, считаешь, что я в этом лучше разбираюсь? Удивленно вскинул я бровь. Из нас двоих блогер ты, а не я. Бу, какой же ты все-таки вредный, высунула язык Джиу. Я не любил ходить по магазинам, не любил покупать или выбирать подарки. Для меня это было сродни пустой трате времени. Однако я уже давно пообещал сестре, что схожу с ней куда-нибудь перед Новым годом. Все же из-за ее переезда и моих постоянных тренировок, мы редко виделись и общались, что для сестры было неприемлемо. Поэтому она решила потащить меня по магазинам, заранее узнав, что в это время у меня ничего не намечено. «Ну а ты?» — внезапно обратилась она ко мне. «Что я?» — не понял ее вопроса. «Что ты подаришь своей девушке?» «Какой еще девушке?» «Ах, ну да, у тебя же их много», — хихикнула она. «Я и забыла. Но все же, я думала, у тебя что-то с той красноволосой. Ты про Ина?» «Да, пусть она мне и не нравится, но все же она даже живет у тебя. Так, что между вами?» Джиу с интересом заглянула мне в глаза. Если честно, я понятия не имел, что ответить ей на этот вопрос. Просто не задумывался о каких-то отношениях и прочем. Однако я даже рта открыть не успел, как внезапно перед глазами открылось окошко системы. Это странное явление. Оно никогда просто так не появляется, а в последнее время вообще редко выползает. Значит, происходит что-то, действительно важное. Во всяком случае, это было написано на синем экране перед глазами. Внимание! Угроза! Замечена повышенная активность. Глава 31. Джиу, обратился я к сестре. Можешь подождать меня здесь? Мне нужно отлучиться. Девушка удивленно посмотрела на меня. Что-то случилось? Поинтересовалась сестра. Просто я кое-что вспомнил. Нужно уладить кое-какие дела. Так поздно? Вогнал я ее в еще большее непонимание. Однако еще раз взглянув на меня, она тяжело вздохнула. Ну, ладно, только давай быстрее. Опять небось мир помчишься спасать. Так что, я подожду. Ну, в какой-то степени она была права. Не то чтобы мир, но вот не ответить системе не мог. К тому же это странное окно с надписью просто раздражало. А убрать его все равно не получалось. Как назойливое уведомление, от которого невозможно избавиться. Я скоро, произнес напоследок и направился в обратную сторону. Как только я сдвинулся с места, система, словно считала мои движения, сразу стартанув с мертвой точки, сообщение поменялось. Обнаружено нестабильное состояние. Внимание! Необходимо устранить угрозу. Сразу после этого мне открылось второе окошко с картой. На ней было обозначено место, куда я должен был срочно явиться. Ну, по логике системы, находилось оно не так далеко от меня, поэтому добраться своим ходом не составило особого труда. Когда я добрался туда, то оказался прямо перед заброшенным, недостроенным зданием. Ограждение его было хлипким, поэтому пробраться внутрь оказалось легко. Системная карта указывала на второй этаж, куда я и направился. Однако ничего опасного не увидел. Ни монстров, ни ощущения приближающейся угрозы. Ничего. Совсем. Сначала подумал, что это ошибка. Ну или, система просто дала сбой, сошла с ума. Но через несколько минут понял, что это не так. Окошко перед глазами исчезло. Ветер стал подниматься вместе с пылью и грязью. Я прикрылся рукой. Передо мной возник портал. Да, да, тот самый, который постоянно отправлял меня на специальное задание. Только в этот раз предупреждения о нем не было. Он просто появился и стал затягивать внутрь себя. Я сделал шаг к нему. Когда переступил границу и оказался в другом месте, то удивленно осмотрелся по сторонам. В этот раз местность, куда меня закинуло, была похожа на обычную башню. Я стоял в коридоре между этажами. Логично предположить, что система решила перенаправить меня сюда, чтобы я просто занялся зачисткой. Но к чему такая спешка? И почему здесь должна таиться опасность? Никаких ответов мне не дали. Просто забросили сюда из разряда. Догадайся сам. Что ж, назад дороги, все равно, не было. Раз я здесь, нужно было идти дальше. Как и предполагал, этажи были забиты монстрами. Чем выше этаж, тем выше уровень у тварей. Но странность заключалась в том, что каждый раз одерживая победу не было никакой регенерации. Они просто исчезали, превращаясь в черную пыль, как и всегда. На последнем этаже я столкнулся с огромной рогатой тварью. Внешне его тело отдаленно напоминало огромного титана с острыми когтями. Морда – бычья с ветвистыми рогами. Сама комната была похожа на логово, в котором полыхал яркий огонь. Вообще, зрелище сильно походило на какое-то адское помещение вместе с демоном внутри. Сама тварь была сильна магически. Его уровень силы пламени был практически эквивалентен моему. Когда он атаковал меня первый раз своей магией, я смог увернуться. Во второй, отбил атаку огненным щитом и моментально ответил ударом на удар. Только его нисколько не задел мой огонь. Поэтому пришлось применить другую стихию. Первая, которая пришла на ум, вода. Только водные техники, как и в случае с пламенем, не нанесли серьезного урона. Наоборот, монстр просто стал злее в разы. Поэтому, как только он снова попытался атаковать, я вновь ушел от его удара и сменил стихию. Лед. Вся площадь вокруг нас покрылась толстой прослойкой льда. Огонь не погас, но я смог просто остановить его, заковав в прозрачный материал. К счастью, магия не давала пробоя в этом случае. Тварь двинулась в мою сторону, я моментально сковал его движение. Пока монстр был не в силах вырваться из льда, призвал меч двух стихий, который все еще хранился в моей сумке. Благодаря совмещению льда и пламени, я смог одолеть монстра. Более того, образовал такой взрыв, что вся комната мгновенно стала разрушаться прямо на глазах. Однако выбраться из нее, я все же успел. Пытаясь отдышаться от последней схватки, перед глазами снова возникло окно системы. Поздравляем, вы справились с угрозой. Правда, с какой именно система так и не хотела объяснить, но за этот квест мне хотя бы выпали баллы характеристик, повысился уровень, ну и, конечно, досталось несколько артефактов. Жаль, что особой способностью не наградили, однако и этого было вполне достаточно. Единственное, что напрягало, вопрос по угрозе. Что было бы, если бы я не среагировал на окно? Может, эта странная башня привнесла бы хаос в наш мир? Конечно, не особо хотелось это проверять, но интерес и любопытство все же не угасали. После того, как монстры были уничтожены, а это странное место зачищено, передо мной вновь возник портал. Вышел из него там же, где и зашел, на странном заброшенном здании второго этажа. Не знаю, сколько именно прошло времени, но, выпив эликсир, который восстанавливает силы, тут же отправился обратно к сестре. «О, ты уже вернулся?» — встретила меня сестра у одного из бутиков. «Так быстро. Значит, был я там, действительно, не так долго. Ну а, учитывая, как сильно Джиу была занята покупками, для нее, правда, прошло всего несколько минут. Ну что, всех спас?» — с усмешкой произнесла сестра. «Ну да, что-то вроде того. Ладно, давай вернемся к подаркам». Прошла неделя, время летело довольно быстро, Новый год был уже вот-вот на носу, а праздничное мероприятие, наконец-то, добралось до Академии. Все кабинеты и коридоры были украшены, как того требовали традиции и праздник. Несколько высоких елок были установлены в разных частях здания, даже в столовой одну умудрились поставить. Помимо этого, были проведены праздничные концерты, поздравления и мероприятия. Конечно, никаких боев между учениками не было, а вот про бал никто не забыл. Его провели в актовом зале, заранее расставив столы с различными вкусностями и шампанским. Помимо учеников нашей академии, на нем присутствовали и студенты из ближайших учебных заведений. «Вот мы и снова все в сборе», — с улыбкой подошел к нам Пхи. «Впервые за долгое время я увидел юношу без его шляпы, которую он носил не снимая. В какой-то момент даже показалось, что он к ней так прирос, что это стало неотъемлемой частью его образа». «Да, сам в шоке», — усмехнулся Чимин. «Ну, наконец-то, мы вас нашли», — послышался знакомый голос за нашими спинами. Мы обернулись назад. Перед нами были Суин и Йонми в вечерних платьях. Когда они подошли ближе, младший брат так растерялся, что едва не уронил бокал с шампанским. «Ну, как мы вам?» Тут же стала крутиться Суин, с улыбкой оглядывая присутствующих. «В, великолепно», — дрожащим голосом отметил Чимин. «А ты чего так покраснел?» — наклонилась к нему Суин, отчего брату стало только хуже. «Не заболел?» «Заболел?» — сонливо протянул Хёнву. «Могу подлечить?» «Эн, нет», — воскликнул брат. «Думаю, дело не в этом», — усмехнулся Тхи. «Несмотря на его неразговорчивость, я давно заметил, что этот парень умеет все подмечать и довольно тонко чувствует настроение других людей. Ладно, лучше расскажите, что вы будете делать дальше?» — поинтересовался внезапно Лан. «Какие планы на Новый год?» «Кстати, братец», — внезапно очухался Чимин, обратившись ко мне. «Отец уже прислал тебе приглашение?» «Приглашение?» — уточнил я. «Ну, да», — кивнул в ответ Чимин. «Вся семья собирается на праздничный ужин. Я думал, что ты уже в курсе». «Джиу ничего не говорила?» «Нет», — мотнул я головой. «Хотя неудивительно. В последнее время я так был занят учебой и походами в башню, что редко общался с сестрой, да и, вообще, почту проверял через раз. К тому же дополнительная нагрузка из-за шоу вообще выбивала из колеи. Хм, странно», — задумчиво произнес Чимин. «Отец уже всех позвал. Матушка сказала, что у нее какой-то сюрприз». «Да, только сюрпризов от мачехи мне не хватало». «Дай угадаю», — внезапно вмешался в разговор Хи. «Ты не особо любишь свою семью, верно?» — покосился он на меня. «Да нет, не то, чтобы». Не успел я договорить, как внезапно нас прервали. «Ах, вот ты где!» — воскликнул тот самый парень из столовой, который решил бросить мне вызов. «Ты ведь не забыл о нашем состязании? Даже если бы хотел, он же не отцепится, пока мы его не проведем». «Помню», — тяжело вздохнул я. «Ты решил прямо здесь выяснить отношения?» «Нет, это запрещено по правилам Академии». «Надо же, он даже правила помнит. Однако я собираюсь провести с тобой бой днем ровно через 2 недели». Помимо того, что говорил он громко и наигранно, так еще и жестикулировал, как плохой актер. От его вида лица присутствующих скривились, а Лан вообще шлепнул себя ладонью по лицу. «Он что, идиот?» — шепнул Юн. «Ну, видимо, в театрах совсем дела плохи», — пожал плечами Тхи. «Приходится актерам где-то применять навык. Вот он и выбрал момент». После его слов девушки начали хихикать в руку, что еще больше разозлило юношу из семьи Кен. «Буду ждать тебя, понял?» «Уже злобно и тараторя», — произнес напоследок юноша. «Если не придешь, то буду считать это за поражение». После этого он развернулся и ушел к своей компании, на другом конце зала. «Финал. Занавес», — иронично добавил Хи, после чего у нашего столика прокатилась волна смеха. Как оказалось, Чи Мин был прав. «Отец, действительно, прислал мне приглашение после того, как завершились новогодние мероприятия в академии. И не только мне. Буквально через несколько дней мы с Джиу отправились обратно в Пусан. Когда мы приехали, то нас тут же встретил дворецкий, который сообщил, что пока все члены семьи заняты и некоторое время их не будет дома. Какие-то срочные дела. Ну, во всяком случае, можно было некоторое время передохнуть. Особенно если учитывать, что моих старших братьев тоже не было. Первый из семьи, кого мы повстречали, был Чи Мин, приехавший в Пусан спустя день после нас. «Хён, радостно повстречал он меня. Я так рад снова тебя увидеть». «Да, я тоже», — кивнул в ответ ему. «Минуточку», — услышав Чи Мина, прищурилась сестра и скрестила руки на груди. «А вы когда успели подружиться, и когда ты стал Джи Хёна называть Хёном? Ты же его терпеть не мог, да и постоянно ошивался с Джи Соном, который тебя все время подначивал». «Много чего произошло», — пояснил я, заметив, как младший брат немного смутился. «Ты ведь знаешь, что мы в одной команде по походу в башне». «Знаю, но я думала». Не успела сестра договорить, как в дверь позвонили. «Родители приехали», — сразу предположил Чи Мин, глядя на дверь. «Насколько я помню, они должны были предупредить о приезде», — перевела тему Джиу. Наши удивленные взгляды направились в сторону выхода. Дворецкий подошел к двери и открыл ее, поприветствовав гостя поклоном. Вот такой неожиданности мы точно не были готовы. Уважаемые читатели, авторы поздравляют вас с наступившим 2024 годом. Желаем вам побольше хороших книг и удачи. Всего самого наилучшего. Глава 32. Джи Вон, внезапно синхронно воскликнули Джиу и Чи Мин. Меня же больше поражало не то, кто именно оказался на пороге, так как я видел этого человека впервые, хотя лицо было знакомым. Меня скорее смутил его странный костюм, необычная шляпа, как у ковбоя, длинный черный плащ и сапоги, не самый современный и популярный наряд в Корее. «Давно не виделись», — широко улыбнулся он. «Племянники, племянники, так этот странный тип, наш дядя». «Странно, но за все время, что я находился в этом мире, ни разу не слышал про него. Более того, даже не видел. Хотя, возможно, его лицо мелькало на семейных фотографиях. Поэтому мне и показалось оно знакомым». «Пак Джи Вон, ты что тут забыл?» Недовольно скривился Чи Мин и скрестил руки на груди. «Если отец узнает, то будет очень рад видеть своего брата», не сбавляя свой оптимистичный тон, заявил Джи Вон. «Ну да», — закатил глаза младший брат. «Конечно». Однако дядя не стал его слушать дальше. Он просто хлопнул юношу по плечу, жестом показывая ему расслабиться, и зашагал по залу. Оглядываясь по сторонам, он словно пытался оценить весь масштаб интерьера нашего дома. «Как же давно я тут не был», — произнес он с тяжелым вздохом. «Не думаю», — подчеркнул я, — «что здесь что-то изменилось». Взгляд Джи Вона направился в мою сторону. Сначала он прищурился, пристально разглядывая меня, а потом направил в мою сторону указательный палец. «Джи Хён», — воскликнул он, — «я и не признал тебя сразу. Если бы не трансляция со всеобщей арены, и того бы не узнал. А ты почаще пропадай», — подметил Чи Мин. «Тогда и отца перестанешь узнавать. А ты все ерничаешь», — покосился в его сторону дядя, весь в свою мать. «Кстати, где она?» «Они с отцом», — влезла в разговор Джиу, — «уехали по делам. Должны скоро вернуться». «О, Джиу», — радостно обратился он к сестре, — «уже стала такой взрослой и красивой. Небось от парней отбоя нет». Почему-то его фривольность и какая-то свободность в выражении эмоций немного раздражали. Даже не так, это не было похоже на поведение кого-то из нашей семьи. Если бы Джиу или Чи Мин не признали его, то я вряд ли бы подумал, что он брат моего отца. К тому же они даже внешне мало были похожи. «Ну так, что?» — он снова посмотрел на меня. «Джи Хён, не расскажешь о своих новых достижениях? Даже в Китае я успел услышать о тебе много интересного. Даже и не поверил сначала, что это именно ты». «В Китае?» – удивился Чи Мин. «Ты и там успел побывать?» «Да, были дела. Пришлось съездить на некоторое время». «А где ты был вообще последние несколько лет?» «Ну, он не успел ответить на этот вопрос, как и я на его, как тут же дверь снова открылась. На пороге стояли госпожа Гахи и мой отец. Судя по намекам Чимина, что Джигун не очень будет рад видеть Дживона, видимо, сейчас между ними явно что-то будет. «Рад приветствовать вас», — открыв дверь, поклонился хозяевам дома дворецкий. Как только Гахи и отец прошли внутрь, то тут же застыли на месте. Завидев дядю, у отца аж выражение лица поменялось. Он нахмурил брови и скривил губы. Госпожа Гахи же просто была удивлена. «А вот и я», — радостно сообщил прибывшим Дживон и вскинул руки. «Как я рад вас видеть, Аво», — воскликнула Гахи. «Не ожидала, что ты приедешь. Ну, ведь вся семья должна быть в сборе», — усмехнулся дядя. «А ты здесь при чем?» — недовольно спросил отец. На секунду в воздухе повисла тишина вместе с напряженной атмосферой. «Ну вот и началось». «Да ладно тебе, брат», — отмахнулся с улыбкой Дживон. «Ты ведь все равно рад меня видеть». «Я этого не говорил», — вновь сердито заявил отец. «Что ты тут делаешь? Говорю же, приехал на праздники. Повидаться с вами и...» «Повидался, можешь уезжать обратно». После этого отец, даже не заметив нас, грузным шагом направился в сторону своего кабинета. И снова неловкое молчание. Казалось, что атмосфера становилась все тяжелее и тяжелее. «Ой, ладно», — наконец, Гахи решила взять на себя инициативу, не обращая на него внимания. «Сегодня просто был сложный день. Поужинаешь с нами? Как раз расскажешь, где именно ты был». «Да, с удовольствием». После этого мачеха и дядя под руку направились в обеденный зал. Мы же втроем остались стоять на месте, словно обычные наблюдатели. «Да», — протянул Чимин. «Чую, будет весело». «Ага, обхохочешься», — фыркнула Джиу. Прошло несколько часов. Как и сказала мачеха, мы собрались все за семейным ужином. Наш дом, как и академия, уже были украшены под Новый год. Джи Сон и Джиху тоже чуть позже присоединились к нам. Как и остальные члены семьи, они были удивлены появлению дяди. Собственно, это нормально, учитывая, что за ужином Дживон рассказывал все, что с ним произошло за последний год. Как оказалось, мой дядя – путешественник. Он очень любил колесить по миру и узнавать что-то новое. И вроде ничего такого в этом не было. Многие маги, которые достигли высокого ранга, не отдавали предпочтения карьере или бизнесу, а просто становились свободными и перемещались по разным странам. Однако атмосфера все еще была какой-то неопределенной. Все из-за отца, который за весь вечер ни слова не сказал. Это было, как минимум, странно. «Аво», — восхитился рассказами Дживона Джиху. «Значит, ты и в Австралии был?» «Да, пришлось», — с усмешкой ответил дядя. «Правда, башни там, конечно, не сравнятся с нашими. Я бы хотел побывать в стольких странах, как и ты», — подметил Джи Сон. «Круто». «Ничего крутого в этом нет», — наконец, вклинился в разговор Джигун. «Обычное прожигание времени и денег. А ты, как обычно, слишком серьезный», — усмехнулся дядя. «Во всяком случае, хоть у кого-то в голове не гуляет ветер», — рыкнул он. «Хорошо, хоть Джи Хён перестал быть таким. Думал, что станет похожим на своего дядю». «Конечно, я никак не отреагировал на эту фразу. Однако было не очень приятно, что меня приплетали к этому разговору. Главное, чтобы в будущем не стал таким же занудой, как и отец». После этих слов дядя отец долго сверлил его взглядом, а после поднялся с места. «Спасибо за ужин», — лишь бросил он, напоследок покосившись на Дживона, а после направился в сторону выхода. «Да, это, наверное, самый напряженный вечер за семейным столом, в котором я участвовал. И это не считая того первого раза, когда впервые попал в этот мир. Прошло, как минимум, пара дней с тех пор, как приехал дядя. За это время отец успел провести несколько вечеров с гостями из других домов. Правда, из-за присутствия брата Джигун постоянно ходил хмурым. Выгнать дядю, как оказалось, задача не совсем простая, особенно если учитывать, что Гахи была с ним довольно близка, да и Джи Сон с Джиху к нему были сильно привязаны, чего нельзя было сказать про меня. Не из-за того, что он не нравился отцу, а у меня вроде бы с ним хорошие отношения. Вовсе нет. Скорее из-за его вопросов и того, что он часто рассказывал о себе. В общем, дядю было порой не заткнуть. Меня, как человека, который не особо любил говорить, это порядком раздражало. Правда, и гостям Джи Вон был довольно симпатичен. Как я понял, у него не было своей семьи и жены, а потому он вел себя очень обольстительно с противоположным полом. Не удивлюсь, если это часто вызывало проблемы и сталкивало дядю с бесконечными неприятностями и приключениями на свою пятую точку. Пока я был в Пусане, Времени терять зря не стал. Здесь было довольно много башен, которые предались трансформации и изменились за время моего отъезда. Сильно пики не отличались от тех, которые были в Сеуле. Однако гильдия магов бдила эти башни гораздо сильнее, чем в центре. Точнее, отмечала на карте больше пиков, в которые магам не следовало ходить. И все было довольно гладко. Несмотря на то, что монстры регенерировали, я успел привыкнуть к новизне зачистки этажей. Благодаря усердным тренировкам с моей командой, мой скилл рос. Правда, характеристики системы были шальными. То система выдавала дополнительные баллы за прохождение, то игнорировала. Даже интересно стало, как именно она считает все эти достижения. Однако был день, когда все же один из походов не прошел так гладко, как хотелось бы. У входа в одну из башен меня поджидала компания магов. Они были довольно обычными с виду, шпанье, не больше. Однако их наглость, как и в остальных случаях, раздражала. Пять наглых магов, с которыми я хотел решить вопрос чисто переговорами, просто вынудили сцепиться с ними в схватке. Конечно, победа была за мной, но как-то не было особого желания встревать прямо сейчас. Тем более, в праздничные дни, в родном городе. Ну, бывает разное. Невозможно предсказать, на что наткнешься тут или там. После того, как я разобрался с нападающими и прошел башню, почувствовал усталость. Поэтому пришлось двинуться в сторону дома, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Однако не успел я далеко отойти от пика, как внезапно прямо передо мной остановилась машина. Это была машина отца. Удивленно изогнув бровь, я проследил за тем, как Джигун выходит из салона и направляется ко мне. «Не думал увидеть тебя здесь», — поклонившись, произнес я отцу. «Просто заметил тебя, вот и решил остановиться». Он огляделся по сторонам. «Тренируешься?» «Да». «Хотел отточить навыки боя, чтобы сильно не расслабляться в празднике». «Молодец». «Не то, что твой дядя», — горестно усмехнулся он. «Отец, можно задать тебе вопрос, что у вас произошло? Почему ты так сильно его ненавидишь?» «Не то, что ненавижу», — вздохнул Джигун и указал в сторону парка. «Давай пройдемся немного». Я молча кивнул и направился вместе с отцом в сторону парковой зоны, что находилось совсем рядом от нас. День клонился к вечеру, а потому народа было не так уж и много. Несмотря на то, что были праздники, очень многие все еще зависали в кафе или магазинах, а потому и людей, которые просто решили прогуляться, было не так много. «Понимаешь», — начал Джигун. «Твой дядя он немного своеобразный, и это мягко сказано. Он всегда ненавидел семейный бизнес. Для него это было очень сложно и непостижимо. Ему скорее нужна была так называемая свобода, что он собственно и выбрал. Продал часть акций нашей семьи и отправился в путешествие. Да и какую-то девку с собой прихватил», — отец стиснул зубы. «Девку?» – удивился я. «Я думал, что у него никого нет». «Так, никого и нет. Просто какая-то мимолетная влюбленность, из-за которой наш бизнес частично пострадал. Мне пришлось много времени угрохать на то, чтобы все восстановить. Ну, теперь я, кажется, начал понимать. Не подумай, твой дядя – хороший человек, но то, что его любовь к свободе и неохота вникать в дела семьи, раздражают. И если бы только вникать, и в чем-то я понимал отца, но каждый человек выбирает свой путь», – проговорил я. «Не думаю, что стоит из-за этого разрывать с ним семейные узы. Ну, тут ты прав. Может, — призадумался отец, — я и сильно погорячился». Мы двигались дальше вдоль парка, пока в один момент перед нами не возникло несколько незнакомцев. «Это что, маги?» – удивился отец, остановившись вместе со мной. «Видимо», – подтвердил я его слова. Судя по их выражению лиц, они явно не были настроены дружелюбно. «Ну, неужели опять какие-то неприятности?» — аж начинало раздражать. «Чего вам нужно?» — решил вступить с ними в диалог. «Вы», — лишь обрывисто поступил ответ в нашу сторону. Глава 33. Довольно однозначно, учитывая, что это и без того было понятно по их выражению лица и презрительному взгляду. Дальнейший диалог с ними вести было бессмысленно. Даже отец это понимал. «Отойди», — вышел вперед Джигун. «Я сам с ними разберусь». В его уверенности и силе у меня не было сомнений. Однако я все равно не ушел далеко от него. Более того, на всякий случай облачил свое тело маной, как сделал и он. Не успели незнакомцы напасть на нас, как в них тут же стремительно полетел плотный поток яркого пламени. От такого ослепительного света огня, даже у меня немного зарябило в глазах. Магия отца впечатляла. Правда, ненадолго. Как оказалось, и наши противники были не лыком шиты. Никто из них серьезно от первой атаки не пострадал, потому они тут же направились в нашу сторону. На отца набросилось три мага, от которых он защищался уже пламенем, что мгновенно покрыло его тело. Мне тоже досталась парочка. Их магия была смешанной. У одного из них была лава, что слегка удивило меня. Давненько я не встречал этой стихии. Впрочем, это даже было забавно. Потренироваться на магии, которая сравнима с твоей. Что может быть лучше? Как только земля под ногами стала более мягкой и начала растворяться от стихии лавы, на меня тут же набросились сразу оба мага. Однако я не сходил с места. Ухмыльнувшись их потугам, я, как и отец, полностью покрыл тело пламенем. Позади образовались огненные огромные ладони, которые вмиг схватили незнакомцев и начали сдавливать. Наконец-то, в их взгляде самодовольство и уверенность сменились удивлением и легким страхом. Я начал сдавливать их тела все сильнее. Послышался хруст, а затем их крики. Из-за невыносимой боли, они оба потеряли сознание, когда их щиты из маны треснули. Земля снова стала твердой. Когда маги плюхнулись вниз, я решил помочь отцу, но повернувшись к нему, понял, что мне не придется этого делать. Джигун и сам прекрасно справился с нападающими. Как и я, он не стал их убивать, просто оставил лежать вместе с товарищами. После того, как битва была окончена, я увидел на лице отца улыбку. Давно он так не улыбался. Во всяком случае, за последнее время таким я его точно не видел. Видимо, работа, да еще и приезд к дяде его изрядно измотали. А теперь, показав и высвободив свою силу, он прямо окрылился. Скорее всего, эта ситуация его разрядила, что и было необходимо. «Отлично справился, сын», — кивнул он в сторону двух лежащих у моих ног незнакомцев. «Молодец, ты тоже», — усмехнувшись, посмотрел я за его спину. «Но мы так и не узнали, кто они и что им было нужно. Скорее всего, очередная шпана. В последнее время в Пусане из-за всех этих трансформаций башен стало неспокойно. Вот и мы с этим столкнулись. Из-за того, что магам стало сложнее зачищать этажи. И да, и нет. С одной стороны, маги гильдии продолжают получать хорошие деньги с выпавших кристаллов без особого напряга. Но нечестных группировок, нападающих прямо на улицах города, становится все больше. СМБ уже решает этот вопрос. Кстати, стоит им сообщить об этом. Согласен. Отец вызвал сотрудников на место, указав точный адрес. Мы же перед тем, как уйти оттуда, на всякий случай связали их своей магией, чтобы и найти было легче, и не убежали. Хотя с такими ранами, они вряд ли еще скоро смогут ходить. Кстати, а с чего ты решил вступиться в битву? Внезапно поинтересовался я у Джигуна, когда мы уже подъезжали к дому. Я думал, что это не совсем твоя сфера. После больницы и моего лечения, я не мог сидеть без дела, усмешливо ответил он мне. К тому же мне понравились тренировки с тобой, поэтому хотелось посмотреть, на что способно это дряхлое тело. Ну, теперь ты убедился, что оно еще на многое способно. Ха-ха-ха, рассмеялся отец. Верно, подмечено. Как только машина остановилась у центральной двери в особняк, а мы вышли из салона, нас тут же встретила вся семья, чему мы слегка удивились. «Где вы были?» – возмутилась первой Гахи. «Мы уже думали искать вас». «Да», – вклинился дядя. Госпожа Пак чуть не подняла весь Пусан на уши. Дорогой, не слушая Дживона, подскочила она тут же к отцу. «Ты ведь знаешь, что тебе нельзя сильно напрягаться. Со мной все хорошо», – улыбнулся в ответ Джигун. «Не переживай». «Смотрю», – кивнул на наши царапины на руках, которые, видимо, остались после драки. Дживон искрестил руки на груди. «Прогулка у вас была весьма интересной». «Ах!» — воскликнула по новой Гахи. «Что произошло?» «Да так», — отмахнулся отец. «Праздничные беспорядки. Ничего удивительного. Значит, вы одержали победу?» — поинтересовался дядя. Отец молча покосился на него. «Так грозно, что мои братья и сестра сглотнули и сделали шаг назад, словно говоря всем своим видом. О, сейчас начнется». «Да, одержали», — усмешливо ответил Джигун. «Ты же не думаешь, что совсем раскис со своей работой?» От его ответа удивились не только присутствующие, но и сам Дживон. Ощущение, что впервые за долгое время ему не прилетело никаких нравоучений и грозного рыка от брата. Впрочем, так оно и было. Видимо, и наш разговор очень помог Джигуну. «Джихён», — обратился ко мне дядя, — «скажи честно, твой отец умер, а ты нашел ему двойника?» «Ага, сейчас», — размечтался, — фыркнул отец. «Мне еще нужно услышать о твоих новых похождениях, не так ли?» «Ну точно», — утвердительно кивнул Дживон. подменили. После этого разговора, как ни странно, но отношения отца и дяди наладились. Пусть и не совсем так, как планировалось, но все же уже было неплохо. Во всяком случае, до конца дядиного прибытия они активно поддерживали беседу, а не как в самом начале. Как оказалось, Дживон должен был покинуть дом уже через несколько дней. Снова очередное путешествие. Провожали его все, даже отец, который отвлекся от своих дел. И неожиданно для нас дядя, как оказалось, дядя подготовил подарки. «Вот, держи», с улыбкой протянул он мне какую-то кубическую штуку. Отдаленно она напоминала кубик Рубик, явно связана с какой-то головоломкой. «Что это?» Покрутив в руке, удивленно поинтересовался я. «Ну, ты умный», усмехнулся он. «Сам догадаешься, для чего и что это?» Не то чтобы сильно хотел этого, однако все равно поблагодарил его за такой подарок. Через неделю мы с Джиу вернулись обратно в Сеул. Странно, но и нас с сестрой провожала вся семья. Даже Гахи не затруднилась выйти и пожелать удачи. Хотя самое последнее, чего я мог ожидать, так это подобного пожелания именно от мачехи. В последнее время мы вроде и общались с ней неплохо. Она даже интересовалась моими успехами в академии, что было довольно странно. Все-таки мы не настолько были с ней близки. Может, снова что-то задумала? Ну, даже если так, то я сразу пойму, что в ее голову вновь засел какой-то хитроумный план. Она была не особой выдающейся актрисой, а потому все ее помыслы были видны сразу, на лице написаны. Но сейчас было вроде все не так уж и плохо, хотя свою бдительность все равно не сбавлял. Когда мы вернулись в Сеул с сестрой, я понял, что даже успел соскучиться по этому городу. Несмотря на то, что Пусан считался моим родным местом, все же столица Кореи привлекала куда больше. Как только я вернулся обратно, то тут же получил письмо от режиссера ток-шоу, в котором снимался. И не только я. Исюл учел мои корректировки по новому составу команды, чему я был рад. Наконец-то, со мной пойдут те, кто, действительно, будет слушать то, что я им говорю. Всего 3 человека, включая меня, как и было указано в договоре. Единственное, никто из моих новых товарищей по съемкам не был лекарем, и это минус. Но для этого можно было просто запастись эликсирами и лечиться самостоятельно. «Братик», — воскликнула сестра, ворвавшись в мою комнату. «Ты видел, письмо от режиссера?» — уточнил я. «Да, видел. Ура, мы с тобой в одной команде», — прыгала от радости девушка. «Я так рада. Поздравляю, только не шуми так, а то живность распугаешь». Подлиза сразу встрепенулся, словно понимая, что речь шла и про него в частности. «Слушай, а кто такая Хёна?» – удивленно похлопала глазами Джиу. «Моя знакомая», – лишь бросил в ответ. «О, так значит, команда прямо под тебя, неужели сам выбирал?» «Ну, в какой-то степени», – пожал плечами в ответ. «Круто, братик, как обычно, можешь в сюрпризы». «Да, это уж точно». Несмотря на то, что выходные все еще продолжались, продюсер решил, что стоит запустить праздничный выпуск. Поэтому когда мы приехали на съемки, почти вся съемочная группа была в зимних шапочках, что собственно, по словам режиссера, отлично передавало дух Нового года. К счастью, нам их надевать не пришлось. «Ну что, вы готовы?» — радостно спросил Исюл, когда мы с сестрой и Хёна уже были у входа в башню. «Да, готовы», — спокойно ответил ему. «Джи Хён, ты уверен, что хочешь именно эту команду?» — еще раз уточнил Исюл. «У нас здесь еще парочка ребят, ты можешь». «Отказываюсь», — резко прервал я его. «Я уже все обдумал». Мои слова прямо вдохновили сестру и Хёна, девушки аж заулыбались от радости. «Сразу видно», — качнул пальцем режиссер, прищурившись. «Капитан, ну, ладно, приступаем к съемкам». Сразу после его фразы к нам тут же прибилось несколько магов, которые защищали операторов, ну и сами операторы. Как оказалось, Исюл не просто так позвал еще несколько участников. Они тоже должны были пройти этажи. Ну и, при столкновении с нами должна была по-хорошему завязаться драка. Так, для большей драматичности в кадре. Однако этого не случилось. Точнее, просто не успело случиться. Единственный этаж, на котором мы должны были пересечься, был верхним этажом. Мы с сестрой и Хёна довольно быстро прошли свои локации, которые указывались на карте Исюла, но добравшись до последнего, тут же услышали странные крики. «А-а!» — раздалось эхом. «Помогите!» Мы сразу ускорили свой шаг. Когда наша комната вышла из-за угла, оказалось, что операторов вокруг магов уже не было. Судя по всему, они успели скрыться в безопасном месте с профессионалами, чтобы их не задело. Команда, с которой мы якобы должны были столкнуться, была без сознания, кроме одного человека. Юноши, что со страхом и округлившимися глазами таращился на огромного кентавра перед ним. Тело монстра потихоньку восстанавливалось от шрамов и побоев. Значит, зацепить его успели, но, видимо, не рассчитали своих сил. Скооперировавшись с Хёна и Джиу, мы быстро уничтожили тварь. К тому же она была сосредоточена на участнике из другой команды, так что особых сил прилагать на нее не было смысла. «Ты как?» После взрыва кентавра подошел я к юноше. «Что произошло?» «Этот кретин-кретин», он покосился на лежавшего без сознания парня. «Все из-за него», начал тыкать он пальцем в его сторону. «Если бы не его тупые приказы, это он. Нужно увести их отсюда», повернулся я в сторону магов-охранников. «Кстати, а где операторы вашей команды?» Снова поинтересовался я у парня. «Ушли», дрожащим голосом ответил он. «Ладно», тяжело вздохнул я. «Думаю, на сегодня съемка окончена. Поможете?» Двое мужчин молча кивнули и взяли на себя ношу в виде бедолаг, что валялись без сознания. «Я же помог выйти тому, кто все еще сидел на земле, но оказался ранен. Сразу эликсиры давать я им не стал, только после того, как мы покинули пределы башни и убедились, с их операторами и магами все в порядке, я отдал несколько флакончиков режиссеру». Тот же недовольно фыркнул и почесал затылок. «Да», — протянул он. «Я думал, что все будет лучше», — скривил он губы. «Но как оказалось, эти трое вообще не умеют работать в команде. Никак, видимо, собирать команды — это вообще не для Исюла. Главное, что они живы», — отметил я. «И то верно. Как обычно, выручил нас», — усмехнулся он. «И за это», — он указал на флаконы. «Спасибо. Рад, что смог помочь», — поклонился я ему. «И да, думаю, что ваша команда отлично впишется в наше шоу. Так что, окончательно утверждаю вас троих. Но было бы неплохо, если бы вы в следующий раз сошлись с кем-то в поединке. Постараемся. Если, конечно, до того момента, как мы не придем, с командой будет все хорошо», я покосился в сторону ребят. «Да, да», нервно усмехнулся режиссер. «И то верно. Ну, надеюсь, хотя бы сейчас он усвоит урок, что нельзя набирать в команду кого попало, и в следующий раз подойдет к выбору участников более серьезно. Занятия в академии должны были начаться совсем скоро, однако просто так прозябать время мне не хотелось. Чи Мин еще не вернулся в Сеул от родителей, да и остальные члены команды были заняты своими делами. Одному ходить в башне не было особого смысла, а потому, чтобы немного размяться, я решил отправиться в подпольное помещение Бэкхёна. 100 лет там не был. Пора бы вспомнить, что такое арена, и напомнить о Вумине. Как и ожидалось, народу было столько же, сколько и в первые дни моего пребывания здесь. Даже Ина, как оказалось, была среди зрителей. Но, как утверждала девушка, она пришла по своим делам. Я даже не успел спросить у нее, куда именно она пропала в последнее время, так как даже домой не возвращалась ночевать. Но та уклончиво ушла от ответа и, извинившись, исчезла в толпе. Все же она та еще загадка. Впрочем, и я тут был по делу. К сожалению, моя разминка выдалась не такой красочной и яркой. Почти все маги, которых ставили против меня, были намного слабее. Когда я одолел третьего незнакомца за вечер, ведущий с восхищением стал выкрикивать в толпу: «Итак, и победителем снова становится Вумин. Встречайте возвращение нашей легенды». Толпа тут же хором воскликнула, поддерживая слова ведущего. «Легенды?» — послышался возмущенный голос из толпы. Он был настолько громкий и четкий, что впервые за все время стало тихо. Ведущий удивленно стал высматривать того, кто это выкрикнул. Впрочем, как и остальные: «Если у вас такая легенда», — снова послышался недовольный тон, — «то все маги, что выступают на арене, просто слабаки с рангом новичка. У-у-у», — загудела толпа. «Что ж», — не растерялся ведущий и ухмыльнулся. «Если же вы желаете бросить вызов нашему участнику, то мы будем рады увидеть, на что вы способны. ПФ, с радостью. Знаете ли вы, как именно корейцы относятся к уважению по отношению к старшим? Поднять голос на старшего члена семьи? Посмотреть на него недовольным взглядом? Нет, нет, в корейской семье о таком даже речи идти не может. Уважение превыше всего». Глава 34. «Ко мне вышел юноша. По телосложению я не сказал бы, что он хорошо развит физически, но почувствовал магическую энергию, которая от него исходила. Внутри образовалось неприятное предчувствие. Кто он?» Лицо было скрыто за капюшоном. Руки юноши держал в карманах. Я лишь мог заметить его ухмылку, с которой он стоял напротив меня. Ощущение, будто он узнал меня. Хотя если мы, действительно, были знакомы, то не удивлен его реакцией. «Итак», — протянул ведущий, — «начали». Странно, но юноша даже не представился. Незнакомец с арены. Он вообще ничего не говорил после своих выкриков из зала. Более того, он и не стал нападать первым, будто принял стратегию выжидания. Что ж, достойно. Действительно, стоило подождать, ведь во многих битвах обычно проигрывает тот, кто делает первый удар. К тому же я не мог просканировать его магию. Даже больше, я не мог узнать, кто он вообще такой. Обычно система выдавала хотя бы обрывочные данные об оппоненте. Тут же было полное затишье. Под визги и крики толпы, я лишь разглядывал его, как и он меня. Публику это начинало раздражать. «Начинайте уже!» — кричали они, требуя зрелищ. «Ну же!» — тихо заявил юноша. «Нападай! Уступаю новичкам!» — хмыкнул я, понимая, что у него уже есть какой-то план. К тому же обороняться от неизвестной магии легче, чем наносить первый удар. «Хорошо, как скажешь». Снова странная усмешка. Ощущение, что этот парень просто уверен в своем успехе. Будто он знает, что не проиграет мне. Что же, посмотрим. Настолько же он силен, как и его самоуверенность. Или очередной маг из знатной семьи, который бесстрашно пытается бросить вызов кому угодно, лишь бы показать себя и ощутить крутым. Еще с минуту мы просто стояли на месте. Однако потом я почувствовал резкую боль в голове, настолько неожиданную, что схватился за виски. Оппонент уловил этот момент. Стремительно юноша приблизился ко мне и попытался нанести удар с ноги. К счастью, реакция у меня была быстрее, чем его атака. Я блокировал его удар рукой и отбросил в сторону. Голова продолжала болеть. Боль разрасталась, а в ушах появился звон. Через несколько секунд картинка перед глазами и вовсе начала расплываться. Дезориентация в пространстве – это его магия. Если так, то он очень напоминал этой магией Бэкхёна и Суин. Представители их семьи могли воздействовать на мозг, точнее, на то, чтобы создавать иллюзии или играть с памятью своего оппонента. Он тоже так мог, может, один из них, ну, что, внезапно сквозь белый шум, что застрял у меня в ушах, услышал я голос незнакомца. «Уже сдаешься?» «Да, обороняться и анализировать ход врага легче, когда ты видишь его магию. Даже с самой сильной и развитой стихией, у меня особо никогда не было проблем. Но самая противная магия та, что воздействует на твое тело и организм. Я прекрасно понимал, что рано или поздно столкнусь с нечто подобным, но не думал, что это произойдет именно здесь и сейчас. Единственное, что я мог сделать, это оглушить его. У таких магов, как он, концентрация идет на объекте. Если они расфокусируют внимание на своем оппоненте, то магия перестает действовать. Именно поэтому Суин постоянно держалась позади команды и была рядом с Хёнву. Ее магия редко пригождалась, но если нужна была во время сражения, то сразу использовала свою стихию, концентрируясь на враге. «Нужно использовать магию света», раздалось в моей голове. «Но как? Я даже сосредоточиться до конца не могу. Вариант выйти за ринг, единственный. Так, я смог бы избежать воздействия эффекта, но если сделаю это, проиграю». Снова рывок. Противник продолжал ехидно усмехаться надо мной, пытаясь нанести физический урон. Только выходило это плохо. Тело будто само реагировало на приближение, и я успевал быстро увернуться или поставить защиту. Его это нисколько не смущало. Он продолжал пытаться настичь меня, пока в какой-то момент все затихло. Резкая боль ушла, как и звон в моих ушах. Его магия перестала действовать. Уж не знаю, был ли это его прокол или просто закончилась сила, но я воспользовался моментом. Как только снова смог нормально видеть и соображать, то моментально призвал магию света. Яркая вспышка осветила весь зал. Присутствующие прикрылись от резкого света, что раздражал глаза. Я же быстро рванул в сторону своего оппонента. Уже привыкший к собственной украденной магии, тут же нанес удар по юноше. Послышался глухой звук, затем второй. Последней точкой в нашей битве стала магия огня, которую я быстро сменил после света. Столб пламени снес незнакомца, отправив в противоположный край ринга. Как только свет погас, все моментально направили взгляды в нашу сторону. Юноша лежал на полу. Я же продолжал стоять на ногах, глубоко дыша. Глаза зрителей расширились. Кажется, никто так и не понял, что именно произошло в момент той вспышки. Неожиданно мой оппонент начал медленно подниматься на ноги. Я стал выжидать. Уже приготовился к следующей атаке, облачив свое тело в ману. Но тот вновь усмехнулся и схаркнул в сторону кровь. «Неплохо», — произнес он с хрипотцой, вытирая рукавом с уголков остатки красного сгустка. «Мне понравилось. Еще увидимся». После этого в зале поднялся сильный ветер. Настолько сильная и режущая магия заставила прикрыться рукой. Когда все затихло, юноши уже не было на ринге. Все были в шоке. Впрочем, я не стал исключением. Кто он? Откуда? Да и что за магия вообще такая? Никто, включая меня, не мог ответить на этот вопрос. Знали лишь одно. В этот раз победа была за мной. На следующий день я направился к Бэкхёну, чтобы узнать, как обстоят дела в бизнесе. Конечно, этот странный тип с арены никак не давал покоя. Всю ночь я размышлял над тем, кто это мог быть и что ему нужно, какова его цель вообще, и что это за странные слова в конце. Неужели он, правда, знал меня? К счастью, единственная сфера, где все было понятно и без всяких накладок, был как раз бизнес. Бэкхён сообщил, что группы уже отлично справляются на сцене. Концерты оговорены, дебюты прошли успешно, даже гастроли назначены, да и участие в различных шоу не за горами. Работа идет, продвижение наших ребят стремительно приносит славу, а само агентство потихоньку пробирается вверх. Даже странно, что никаких конфузов больше не случалось. Не думал, что Руби перестанет лезть в наши дела, вот так спокойно. Или же, это затишье перед бурей. В любом случае нам оставалось наблюдать и продвигаться дальше. Что касалось медицинской сферы, тут все проще. Лекарство активно распродается. Конкуренция минимальна, так как другие фармацевтические компании пытались продвинуть подобные продукты, но выходило у них это, мягко говоря, никак. Бомгю сообщил мне, что второй препарат по восстановлению жизненной энергии уже прошел все необходимые тесты, и они готовы начать его массовое производство. В общем, в этом плане было все отлично. Однако, эй, Джихён, поймал меня на выходе из здания Бэкхён. Уже уходишь? Да. Я поговорил с начальником лаборатории. Сейчас отправляюсь в академию. Первые занятия отменили, так что... Ясно, перебил он меня с усмешкой. Не грузи. Давно не был студентом, и не очень хочу снова в это окунаться. Ты что-то хотел? Да. Давай, я подвезу тебя до академии. Поговорим немного. О чем? Удивился я. Мы же вроде все обсудили. Да. Кроме того, что с тобой происходит, он улыбнулся шире. И что же, ты, конечно, часто задумчивый, но не до такой степени. Не расскажешь, что происходит. Хм, скажи, Бэкхён, много ли магов обладает магией Семьян? Ты про магию, которая взаимодействует с мозгом? Не думаю, стал вспоминать я бой. Ну, скорее магия, которая просто может взаимодействовать с телом другого человека. Подобные типы магии присущи довольно известным семьям, пояснил он. В основном такие, как и мы с Суин, связаны непосредственно с правительством. Вот как? Да. А что, встретил такого? Ну что-то вроде того. Тогда поехали. Расскажешь все. Я доверился Бэкхёну. Все же в последнее время мы стали довольно близки. Однако когда я подробнее рассказал о том, что чувствовал и испытывал во время битвы, он удивился. Как оказалось, Иоанн никогда не встречал таких магов, но сказал, что может попробовать разузнать какую-нибудь информацию специально для меня. Да, думаю, мне это не помешало бы. Заодно, возможно, пойму, из какой этот юноша был семьи. Потому что эта магия явно не относилась к роду Ан. После того, как Бэкхён подбросил меня к академии, и мы попрощались, я тут же двинулся в сторону центрального входа и отправился на занятия. Сегодня был день чистой практики. Лекционные занятия отменили, потому и приехать в Гангхан необходимо было ближе к обеду. И как только я появился на пороге здания, то тут же наткнулся на свою команду для похода в башню. «Долго ты?» — хмыкнул недовольно Гван Сон. «Где был?» «Мы тебя одного ждем», — фыркнула Сонэ. «А разве не обед?» — поинтересовался я, посмотрев на часы. «И вообще, почему вы здесь?» — оглядел я свою старую команду. «Потому что это практика от Академии, а не с разрешения правительства», — пояснила Сонэ, продолжая недовольно бурчать. «Все уже ушли, так что нам тоже пора, а обед отменили», — с грустным вздохом заметила Харин. «Ладно, пойдем», — кивнул в ответ. «Надеюсь, вы не забыли, как нужно сражаться в башнях за это время». «Издеваешься?» — ухмыльнулся Гван Сон и напряг свои бицепсы. «Мы тренировались больше, чем ты можешь представить. Да мы и тебя уделать можем. Хотелось бы в это верить. После чего мы отправились в сторону пика, который нам отметил куратор. Ребята, действительно, стали намного лучше использовать магию. Если честно, я был даже немного удивлен, как сильно продвинулся их навык боя. Сонэ и Гвансон так отлаженно сражались, что им даже не нужно было что-то говорить. Они понимали меня с полуслова. Харин держалась позади, как лекарь. Однако и она пыталась участвовать в бое, когда защищала нас магией в напряженных ситуациях. Ну а Ацуши, как был трусом, так им и оставался. Но нужно отдать ему должное. В нужный момент он закрывал глаза и пытался сосредоточиться, чтобы нанести удар по монстру. Пусть у него получалось и не совсем в цель, зато пугал он своими молниями твари отлично. «Что ж, выйдя из башни с улыбкой, произнес я, а вы молодцы, ты вообще что ли не устал?» Пытался отдышаться Гвансон, нагнувшись. «Я даже не ел ничего, жрать-то, как хочется». «Я тоже», протянула Харин, плюхнувшись на землю и взявшись за бурчащий живот. Рядом с ней плюхнулся и Ацуши. «Ладно, думаю, занятия на сегодня окончены, так что», я кивнул в сторону ворот. «Пойдем, я угощаю». «Ура-а-а!» Тут же послышался синхронный радостный крик моих товарищей. «Ну, в принципе, они заслужили. К тому же мы давненько не виделись и не общались. Так, иногда в академии на лекциях. Но не думаю, что это считается. Только мы все направились к воротам, как внезапно земля задрожала под ногами. «Эй, это еще, что за хрень?» — воскликнула Сонэ. «Без понятия», — буркнул Гвансон, пытаясь удержаться на ногах и дополнительно держать девочек, которые тут же схватились за него. «Опять землетрясение, думаешь, шпиль?» Сразу смекнул я. «Ага, эта тварь в последнее время же себя странно ведет». «Эр-эр-ребя-я-я-яд», испуганно произнес Ацуши, снова плюхнувшись на землю, и, округлив глаза, направил указательный палец в сторону башни. «Это не шпиль, это пик, взрыв.